Вопрос номер 14. Я стараюсь не давать другим знать, что я на самом деле думаю. Верно. Неверно. Джейн. Джейн, все хорошо? Саймон смотрит на меня внимательно. Да. Собравшись, я улыбаюсь ему. Очень мило с вашей стороны было прийти, только вот сумку можно было не брать. Моя подруга Мия только что написала, она тут переночует. Разве у Мии нет детей, мужа? Голос у него озабоченный. Да, но... Ну вот, она им нужна, а я здесь, к тому же, будет как раньше. Раньше? Как это? Спрашиваю я, не понимая. Он поводит рукой. Мы с вами здесь, вместе. Раньше так не было, Саймон. Улыбка не сходит с его лица. Не так уж и давно было. Со мной, во всяком случае. Саймон, я не знаю, как это сказать. Я не Эмма. Я совсем не такая, как она. Разумеется, не такая. Во-первых, вы гораздо лучше. Я беру со стола телефон. Что вы делаете? Спрашивает он. Мне нужно отнести ожерелье в спальню. Вру я. Я отнесу. Он протягивает руку. Вы беременны, вам беречься надо. Ну, не настолько беременна. Тут я вспоминаю еще кое-что. Считается, что на 4-м месяце глоточек алкоголя можно. Откуда он знает, на каком я месяце? Я начинаю его обходить. Руку он так и держит, но не останавливает меня, когда я не обращаю на нее внимания. «Осторожнее на лестнице!» — кричит он, следя за мной. Я заставляю себя замедлить шаг, реагирую на его предупреждение взмахом руки. Не считая прихожей, единственное место в доме, где есть дверь, — это чулан. Проскользнув внутрь, я подпираю ее швабрами и метлами. Первой я звоню Мия. Вызов не может быть установлен. Черт! Слух говорю я, твою мать! Эдвард Монкфорд. Вызов не может быть установлен. Служба спасения. Вызов не может быть установлен. Взглянув на экран, я вижу, что нет сети. Тогда я не без труда выбираюсь на чердак и поднимаю телефон как можно выше. Сети все равно нет. «Джейн!» — зовет снизу Саймон. «Джейн, все в порядке?» «Саймон, уходите, пожалуйста!» — кричу я. «Мне нехорошо!» «Очень жаль! Я вызову врача!» «Пожалуйста, не надо! Мне просто нужно отдохнуть!» Я слышу, как его голос приближается к спальне. «Джейн, вы где? В ванной?» Я не отвечаю. «Тук-тук! Нет, не в ванной! Мы что, в прятки играем?» Скрипит дверь чулана. Он ее толкнул. «Нашел!» — радостно говорит он. «Выходи-ка, малыш!»